Глава 11. Алена. Может, я и использую еду ради чувства комфорта, зато шоколадный торт ни разу меня ни в чем не обвинил. Мультфильм «Дарья». Что-то ты быстро. Лиля застывает в позе дерева, то есть прижимает левую стопу к внутренней поверхности правого бедра и смыкает ладони высоко над головой. Она вся такая спокойная и расслабленная, прямо как мастер Угвей из мультфильма про большую и жирную панду. И только искорки-смешинки в жизнерадостных глазах выдают ее подлинный настрой. Спектакль прошел на ура, а вот публика провалилась. Отвешиваю подруге низкий шутовской поклон и намереваюсь заесть полученный стресс чем-нибудь вкусненьким. Потому что образ нарядившийся, словно на выпускной бал Златы, никак не выходит из головы. Под тоскливым, завистливым взглядом Зориной я разграбляю холодильник, сооружаю трехъярусный бутерброд с ветчиной, беконом, двумя видами сыра и помидором и впиваюсь зубами в хрустящую булку. «Кто?» — вопрошаю с набитым ртом и блаженно щурюсь от удовольствия. «Кто бы что ни говорил, а еда, в отличие от людей, никогда тебя не бросит и не предаст». «Ведьма ты, Васильева», — грустно вздыхает Лилька и меняет положение рук, заведя их за спину. «Столько есть на ночь и не толстеть противозаконно. Должно же мое тотальное невезение хоть чем-то компенсироваться, а?» Возражаю подруге, снова нацеливаясь на шедевр кулинарного искусства, не меньше. По крайней мере, так считает мой громко урчащий желудок. Пару минут мы проводим в молчаливой идиллии. Я с бутербродом, Зорина с йогой. На пятом куске вечер больше не кажется таким уж безрадостным. На шестом мир вновь обретает все краски, а на седьмом мысль о сорванном тет-а-тете соседа Ишанской начинает приятно греть мою мстительную натуру. И дело вовсе не во внезапно вспыхнувшей симпатии к Филатову. К Ивану я испытываю стойкое раздражение и необъяснимое желание ему насолить. Наверное, до сих пор не могу простить испорченные отношения с профессором Белоусовым и висящий дамокловым мечом дополнительный вопрос Уонова на экзамене. Просто в торт я действительно вложила душу, перерыла несколько сайтов в поисках лучшего рецепта, пыхтела над идеальной консистенцией глазури и даже не поддалась искушению отрезать по кусочку нам с Лилькой, а вместо благодарности получила не слишком-то вежливое приглашение в эротическое турне от снисходительно скривившей губы Златки. «И чем на этот раз тебе не угодил невыносимый сосед?» Звонкий голос Зориной с насмешливыми интонациями вытаскивает меня из раздумий, и я выпаливаю, подавшись вперед и чуть не навернувшись вместе со стулом. «Вкус у него отвратительный». Осекаюсь на полусловие, вспомнив о данной самой себе клятве сократить количество употребляемых ругательств и в подробностях пересказываю подруге, как надела бисквит на голову Шанской. «Полцарства бы отдала, чтобы самой на это посмотреть». Заливается звонким хохотом Лилька и, не удерживая равновесия, оседает на пол. Вытирает катящиеся по щекам слезы рукавом ярко-розовой олимпийки и выдает испуганное. «Она же теперь тебя с потрохами сожрет». «Как будто раньше она меня сильно любила». Я отказываюсь воспринимать культорга как серьезную угрозу моим студенческим будням и, беспечно махнув рукой, заключаю. «До концерта дотерпеть, а там свободное посещение и земля, прощай». Свежий ветер врывается в приоткрытое окно вместе с запахами шашлыка, который жарит Олег из 115-й. Со спортивной площадки доносится стук баскетбольного мяча и полные радостного азарта крики, а я застываю изваянием, гипнотизируя появившуюся на экране телефона надпись «Сосед». Природное любопытство сталкивается с горчащей обидой и грозит ее перевесить, так что мне приходится одернуть потянувшуюся к гаджету руку и убрать ее за спину, чтобы не подставляла хозяйку. «А ведь Филатов тебе нравится», — спешит поделиться своей догадкой Зорина. «Стоит только звонку оборваться, я же непроизвольно морщусь». «Он меня бесит». Разделяю слова паузами, надеясь, что смысл сказанного быстрее дойдет до подруги, но тщетно. «Ничего, я подожду, чтобы потом сказать, я же говорила». Лилька порывисто поднимается, мажет губами по моей щеке и спешит влететь в высокие фиолетовые кроссовки, купленные ей на месячные сбережения и посему бережно лелеемые. «Аривидерчи, крошка, не забудь, завтра в 5:00». Я закрываю за подругой дверь и отпускаю перипетии этого дня в то же мгновение, когда затылок касается мягкой пуховой подушки. Не хочу больше прокручивать в мозгу неприличной версии того, что могло произойти в квартире напротив после моего ухода. В конце концов, Филатов — заурядный бабник, который ни капельки меня не привлекает, и кубики прессы у него самые обыкновенные, ничего выдающегося. Такая вот незатейливая мантра срабатывает на третьей минуте, и я проваливаюсь в нежные объятия Морфея, раскинувшись в позе морской звезды на широченной двуспальной кровати, которая принадлежит только мне. Уж не знаю, чему на этом предмете мебели собиралась предаваться тётя Ника, но я ей очень благодарна за нормальный здоровый сон, которого я была лишена в родительском доме. Несмотря на то, что сегодня четверг, в университете выходной, благодаря стараниям ответственного за расписание человека, раскидавшего пары в таком отвратительном порядке, что его хочется придушить, и хотя бы разочек заставить этого энтузиаста просидеть в пятницу до 20:00 или подняться в субботу ни свет ни заря ради одного единственного занятия по физре, которое я не посетила ни разу, справедливо решив, что купить зачет будет дешевле для моей нервной системы и всего организма в целом. Покосившись на часы, отмечаю, что пора вылезать из-под пушистого коричнево-красного одеяла с длинным ворсом и приводить свою царственную тушку в порядок. Если, конечно, я не хочу пасть жертвой дурного настроения Зориной, которая словно чувствует, что я изволила дрыхнуть до полудня, а потом зацепиться за острые козырьки, оценивая харизму и талант очаровательного Киллиана Мерфи. Да не сплю я, не сплю. Я до сих пор стою перед зеркалом в пижаме с зубной щеткой во рту и нагло вру подруге, заверяя ее, что буду в чернилах, как штык, без эксцессов и опозданий. Торопливо натягиваю счастливый бирюзовый свитшот на два размера больше моего, бессменные черные лосины и проверенные походами и временем удобные найки. И чувствую себя чудо-женщиной, способной свернуть горы, завязывая волосы в высокий хвост. Подхватываю объемную спортивную сумку с бутылкой воды, полотенцем и сменной одеждой и очень надеюсь произвести хорошее впечатление. В общем, через полчаса я останавливаюсь перед черно-белой вывеской с пока еще не подсвеченным названием клуба, делаю глубокий вдох, выпускаю воздух из легких и, повернув литую металлическую ручку, попадаю в черно-лиловый мир с бордовыми стенами. Стекла больших квадратных окон справа от меня затемнены. Там же просторная лаунж-зона с крепкими деревянными столами, мягкими фиолетовыми диванчиками и креслами того же цвета. Слева достаточно-таки вместительная барная стойка в форме буквы «П», расписанная сбоку мерцающей серебристой краской. А посередине — громадный танцпол, заканчивающийся овальной сценой на возвышении. И это я еще как следует не рассмотрела несколько лестниц, ведущих на небольшие балконы. Пожалуй, мне здесь определенно нравится. Навстречу мне выскакивает Лилька, а следом за ней выплывают, потому что иначе охарактеризовать их воздушную плавную походку я не могу, три совершенно разные девушки с очень похожими именами. «Лола», — пожимает мне руку стройная брюнетка с длинными красными дредами, вновь вернувшимися в моду. Ее чуть раскосые, темно-карие глаза подведены черным карандашом, а веки тронуты рубиновыми тенями в тон волосам. Черная майка-сетка одета поверх спортивного яркого топа, подчеркивающего высокую грудь. «Лина», — радостно подмигивает мне шатенка с мягкими чертами лица и непроизвольно поправляет стягивающую крупные кудри розовую повязку в белый горошек. От девушки буквально веет теплом и дружелюбием, отчего я невольно расслабляюсь и начинаю улыбаться. «Лана», — по хмурому колючему взгляду блондинки догадываюсь, что именно ее мне придется заменить, и не виню танцовщицу за ревность и скепсис, которые она наверняка испытывает. «А я Алена, можно Вася?» Представляюсь, горя нетерпением приступить к пробам, когда в глубине сумки заливается звездным маршем телефон. Извинившись, я принимаю звонок и отхожу в сторону. «Мне не очень удобно, Ларис, я в библиотеке». Убеждаю сестру в том, что прилежно штудирую учебники, готовясь к докладу, и спешно отключаюсь, планируя и дальше молчать о новой работе, потому что папа при слове «клуб» обязательно взбесится и пообещает меня выпороть. Лара закатит к потолку свои нетронутые косметикой глаза. Мама же потребует немедленного увольнения, считая, что танцы ничем не отличаются от стриптиза. А я, кажется, только что нашла занятие своей мечты, от которого вряд ли смогу отказаться даже под дулом пистолета.